Те, Теодор, мистер Нот, глава 1, 25 апреля 1986 года, Нот Холл, Актон, пригород Лондона. Теодор Нот засыпал в своей постели. Недавно прошел его 6-й день рождения. Подарков было не очень много. Тетя Гестия прислала книгу «Лучшие стражи правопорядка Британских островов через века», издание дополненное и расширенное, которую Теа уже успел пролистать. Отец подарил ему детскую метлу, летать Теа не очень понравилось. Друзья отца прислали поздравительные письма, а письмо, подписанное от отправителя Кантакирус Нот III, Бостон, Макуса отец, не открыв, отправил в пламя камина. Спать хотелось, и в то же время Теа казалось, что он никогда не сможет уснуть. Мальчик не страдал от бессонницы, но сегодня ему никак не спалось. Все звуки будто бы обострились, ухали, как обычно, Теа мог поклясться, но громче, чем надо. Отцовские совы в мансарде, которых он разводил на продажу, ворочался в пристройке старый гиппогриф деда, вепрь. Шумели травы на лугу, отделявшем владение ноктов от мира маглов. Все было как обычно, он засыпал каждый день под этот шум, и все же не мог уснуть. Порыв ветра на улице засвистел в приоткрытое окно, и Теа разозлился. Он был спокойным мальчиком, начитанным ребенком, и даже, можно сказать, умным. Миссис Клируатер, занимавшаяся с ним, ставила его в пример своему сыну Джорджу, что был старше Теа на год. Джордж, светловолосый мальчишка с блеклыми глазами, побаивался Теа, и его компания явно не давала ему сосредоточиться. Сначала младший Нот не мог понять, в чем дело, а потом, когда спросил у миссис Клируатер напрямую, получил ответ, что мальчишки косой аллеи считают ноктов темными магами. Тогда, полгода назад, он еще не знал, что их дом не просто так друзья отца зовут Макгловским, а настоящий родовой особняк древнего рода магов был снесен после шалости одного из их с отцом предков. Кантакирус Нот издал какую-то издевательскую брошюру, которая оскорбила многих магов полвека назад, и их дом лишь стоял на месте старого, но из-за того был отнюдь не древним и отнюдь не внушительным. Миссис Клируатер, когда он грустно рассказал ей эту историю, посетовала, что Теа похож на свою мать. Это задело и воодушевило мальчика, никто не рассказывал ему, какой она была. Отец не желал говорить о ней, тетка всегда молчала и гневно смотрела на отца, если он ее спрашивал, а учительница лишь качала головой и промокала платочком уголок глаз со словами, что она была хорошей подругой и лучшей из них, и ничего больше. Может, именно потому Теа оказался Джорджу Клируатеру холодным и отстраненным, что он никогда не знал тепла материнской любви, но он отчаянно завидовал своему напарнику по чистописанию, математике и истории, когда миссис Клируатер касалась его в заботливом жесте, а он кривился, обиженно говоря, «Ну, мама», Теа и сам не заметил, как за этими мыслями почти провалился в сон, но нет, снова порыв ветра засвистел в окно, «Руми», тихо позвал он домовушку, та появилась с легким хлопком, «Прикрой окно». Он чуть не добавил слово «пожалуйста», как учила миссис Клируатер, но отец в прошлый раз отчитал его, услышав, как он говорит с эльфами. «Они служат нам, волшебникам», — горделиво сказал он тогда. «Мы не должны присмыкаться перед ними». И все же Теа не был уверен, почему его вежливость была равна присмыканием. «Спасибо», — добавил он, и Руми исчезла с еще более неслышным хлопком. Теа поворочился сбоку на бок. Если бы он мог видеть часы, он бы понял, что пытается заснуть уже полтора часа, с момента, как отец пожелал ему спокойной ночи и погасил заклинанием магический светильник над кроватью. Вдруг откуда-то снизу, с первого этажа, из холла, раздались резкие, дребезжащие звуки. «Нот!» — крикнул кто-то. Теа вдруг стало очень страшно. Он не помнил этого наверняка, но главным страхом его детства были какие-то страшные фигуры в красном, что напугали его и бабушку, заявившись в поисках отца ночью, с таким же звуком. «Мерлина ради, Малфой, не кричи!» — послышался голос отца. «Теодор уже спит». «Не сплю», — сказал себе сам мысленно шестилетний мальчик. «Я не могу уснуть». «Отлично, что не спишь ты», — язвительно, неприятно протягивая некоторые гласные звуки, Теа горделиво вспомнил, как они называются, из наставлений миссис Клируатер, произнес ночной гость, какой-то знакомый отца. «У нас проблемы». Теа почти успокоился, но после этих слов гостя и последовавшего гневного восклицания отца снова напрягся. Страх толкнул его вылезти из-под одеяла и подкрасться к двери, чтобы подслушать, что за проблемы были у отца. Будто бы в тон его волнению, в мансарде заухали совы. В России объединенный отряд конфедерации магов накрыл логово сторонников Гриндевальда, говорил меж тем непонятные слова визитер, явно усевшийся в одно из кресел перед камином. В России, Мерлин благочестивый, а при чем тут проблемы русских, Малфой? Да слушай меня, Магнус, тон голоса этого, Малфоя сменился на озлобленный. Ты помнишь, кто именно сбежал с островов, когда пал темный лорд? Кто? Каркаров. Паркер, младший Долохов, старший Розье. Старик бросил сына и племянника, а сам, верный идеям лорда, бежал на материк. Мне сообщили по надежным каналам, что его взяли в плен там. На какой-то лысой горе они должны были принести в жертву Магдлов, и их остановили, был бой. А при чем здесь Розье? Скрипнула половица. Розье здесь при том, голос Малфоя стал тише, но Тиа уже даже не дышал, испуганно ловя каждый вздох взрослых снизу, что он занимался бумагами лорда. Он и мой отец были доверенными слугами, понимаешь, он знает все обо всех операциях. Все, гаркнул Малфой. Но ты же говорил, что все документы уничтожены. Мы заплатили за это, Малфой, и заплатили немало. Тиа буквально представил, как отец размахивает руками, произнося это. По коже побежали мурашки. «Да, я знаю», – зло ответил нежданный гость. «Мы тоже заплатили. Я выручил вас, но теперь вопрос сложнее. Европейцам не нужен Розье. Они отдадут его нашему министру, а министр отдаст его аврорам. И они его казнят. Скримджер не станет мусолиться, он, как и Крауч. Отто Скримджер мертв», – отчеканил Малфой. «Он и еще сотня магов конфедерации. Там была бойня, даже Магдлы, в то не появилось презрение». Со дня на день узнают о последствиях. Огромные земли выжжены проклятиями. Леса стали ржавыми, но это все проблемы русских. У нас проблемы другие. Теперь нам нужны деньги, снова нужны, Магнус. Ты не сможешь подкупить дементоров, отчаявшимся голосом произнес Нот. Если Розье расскажет, кандидатов на место главы ДМП двое, перебил его гость. Генри Вуд и Шизоглаз, один хуже другого. От хмурой реакции отца Тиа, уже увлеченному подслушанным разговором, вдруг снова стало страшно. Шизоглазом его пугала бабушка, когда он баловался. Он скучал по ней, ведь бабуля уехала лечиться в Макусе зиму назад, как сказал ему отец. Шизоглаз, снизу раздались шаги, применит постановление Крауча. Он лично заполнил половину Аскабана и взял Лестринджи, что ему Розье. А вот он ведь догадывается, что его дочь и мать с отцом погибли не от рук оборотней, Магнус. Что там были и маги, я ни в чем не виновен, и ты это знаешь, да, но ведь Розье знает, зачем и кто был там, и твою роль, и мою, и так по каждому случаю, Маккинаны, Боунсы, Пруэтты, сотня полукровок, бесчисленное множество магдловских выродков, на каждого из нас Розье выдаст Вуду все, лишь бы не попасть к дементорам, он бросил Ивана на растерзание в Азкабан, чтобы выкроить время на побег. И что ты хочешь, Люциус? Сколько и кому мне надо отправить денег? Что я должен отдать? И для кого? Я пока не знаю цену, Нот. Но нам нужен Шизоглаз. Он не продержится долго, но он уберет угрозу Розье. Раз и навсегда. И тогда мы сможем спать спокойно, и твой сын, и мой. Но все же, какова цена, Люциус? Ты должен дать мне обет, что участвуешь в этом, Магнус. Если ты согласен, отправимся же к Гейлам. Раздались хлопки, Тиа понял, что отец и его гость покинули дом. Мальчику казалось, что он подслушал что-то очень-очень важное, но что именно, он пока не мог понять. Выйдя из уборной, он почувствовал вдруг резко усталость, и вскоре забылся тревожным, странным сном, накрывшись от мира вокруг с головой одеялом. Портрет Алексиса Нотта, висевший на лестнице, что был свидетелем этого, грустно покачал головой. «Бедный мальчик», — сказал бы он, если бы знал, что именно будет ценой Малфоя. Глава 2. 28 апреля 1990. Нотт-Холл, Актон, пригород Лондона. Шум работ на улице ознаменовал начало утра. Теодор Нотт, мальчик 10 лет, открыл глаза. Он заснул в обнимку с книгой. Это были 10 лет спустя Дюма отца, присланные в подарок теткой. За прошедшие 3 года дом Ноттов сильно изменился. Не шумели в мансарде совы. Теперь там жила лишь одна единственная старая сипуха, служившая почтальоном. Не нашлось покупателей на старушку. Не ворочился в пристройке гиппогриф. Тиа не помогал отцу, но явственно слышал, как именно покупатели ингредиентов разделывают тушу и весело сортируют части старого вепря. Не шептали переплеты книг в гостиной. Лишь кое-где остались на полках книги, покрывшиеся пылью современные издания, ненужные ни филателистам, ни «задери их фистралы», Малфоим. Тя уставился в мутное, макгловское, дешевое зеркало, висящее над раковиной. Теперь у них была макгловская труба водопровода, заменившая собой артефакт. Артефакт пришлось продать. Вода стала невкусной, с примесью неприятных резких запахов, но другого варианта не было. Из зеркала на него смотрел мрачный, худой мальчик. Если бы у него было поэтическое настроение, какого у него не было никогда за последние годы, он бы мог описать себя более красочно. Высокий лоб, худые, высокие скулы, отцовский нос с горбинкой, серые глаза, острый подбородок и тонкая линия губ, короткие черные волосы, синюшные мешки под глазами. Закончив умываться, Тя вернулся в свою комнату и сел за стол. Уже 2 года он занимался сам. Отец пытался сохранить достоинство и оттягивал прекращение работы миссис Клируатер так долго, как это было возможно, но сначала она увеличила цену занятия до 5 секли, а потом Магнуса ранила мантикора, и это стало концом. Гноящаяся, незаживающая рана на ноге мешала отцу заниматься охотой на магических тварей, а метка на руке мешала найти любую другую работу. В прошлое Рождество раненый Магнус провел с Тиа серьезный, взрослый разговор. Они редко говорили. В целом, после того, как ночью пришел Малфой, и того реже. Оттого слова отца накрепко оттиснулись в памяти сына. «Теодор, я предпочел сохранить наше доброе имя. Малфой хотел, чтобы ты стал вассалом его сына. Я отказал. Поэтому теперь мы будем жить не так, как привыкли раньше. Нам придется отказаться от многого». Они отказались. От домовиков, от продуктов из косого переулка, от артефактов и книг, от питомцев, от земли вокруг их дома, почти от всего, сохранив только лишь честь. Теодор упрямо мотнул головой, смахнув слезы. Миссис Клируатер на день рождения прислала ему письмо, в котором приложила список пособий и учебников для самостоятельного изучения. Она была добра к нему, благодаря доброму имени матери, что была ее подругой в школе. Ее сын приложил к письму волшебный пряник, рождественский, хотя с Рождества прошло 4 месяца, и все же Тиа с благодарностью съел настоящее волшебное лакомство, пусть и запивая его ворованным магдловским чаем. Теперь они с отцом ели то, что он мог своровать у магдлов вокруг. Малфой забрал их лук и продал его магдлам. Это было бы анекдотом, как говорил пьяный отец кому-то из портретов, если бы не было горькой правдой. Завтракать не хотелось. Молоко с шоколадными шариками было мерзким на вкус и абсолютно не волшебным, отчего Тиа иногда хотелось выть волком. Но он держался и не позволял себе этого. Не позволял и не позволит. Отец же пил. Сначала он делал это редко, утоляя боль тогда, когда кончались зелья, а потом не стало денег на зелья. Не стало денег ни на что. Все кончилось. Тиа вновь попытался сосредоточиться на учебнике «Английская грамматика для учеников старших классов», лежащем перед ним, но мысли никак не хотели униматься в голове. За неплотно задернутым окном суетились людишки, маглы, в некотором отдалении заливавшие очередную яму своей жижей, из которой росли дома. Теодору волей-неволей приходилось наблюдать за ними, и он не мог не отметить скорость, с которой кучка проворных маглов проделывала свои операции. День ото дня их коробки становились выше и выше, обзаводились прорезями, что, как глаза, подглядывали за всем вокруг. Потом он догадался, что это были окна. Сотни окон в десятках футов высоты. Иногда ему было даже интересно залезть в странных двигающихся големов с ковшами и разными приспособлениями, но он надергивал себя. Наконец, Тиа хлопнул по столу рукой и поднялся, злой на себя. Пройдясь по комнате, он попытался успокоиться, но пустой желудок не добавлял ему умиротворения. Спустившись вниз, он перешел в столовую. Раньше это помещение было кухней, где готовили домовики, но теперь вместо проданной утвари стояла коробка с дверцей, куда по странно выглядящим веревкам шло магдловское колдовство. Отец запретил ему трогать эти веревки, не то, чтобы Тиа сильно хотел разбираться в них, и лишь объяснил, как именно пользоваться мудреной печкой. Налив себе молока в тарелку, на молоке, к счастью, были отцовские чары охлаждения, он поставил его в печку и повернул ручку, выставив на несколько минут. Печка зажужжала. Этот звук пугал и раздражал, потому Тиа вышел прочь, отправившись в подвал. Раньше тут хранилась отцовская выпивка, вина, виски и прочие напитки, которые туманят разум и приглушают боль. Теперь же отец здесь устроил свалку пустых бутылок. Бутылки из-под огневиски соседствовали с магдловскими из-под пива, старые вина времен начала века, с португальским пойлом. Тиа же уже давно привык к этому. Он спустился сюда с другой целью. Неяркий свет люмоса, Он гордился тем, что без палочки научился зажигать свет на кончике пальца правой руки, подсвечивал закуток, где виднелась кладка старого дома. Древние камни, не чета поделкам, воздвигнутым дедом Тя, умершим от оспы еще до рождения мальчика. Когда он был маленьким, эти камни служили ему источником воображения. Древний манор, который осаждали враги, викинги на драконах и требушеты, сейчас же их покрывала плесень. Фиолетовая, пульсирующая неярким светом, магическая. День ото дня он спускался вот уже 2 месяца сюда, чтобы понять, как сильно разрослась эта язва. Тя не был дураком, он не знал, в чем именно опасность плесени, но понимал достаточно, что она не сулит ничего хорошего. Магический источник, на котором стоял дом, был болен. Его терзали мглы, копошащиеся вокруг. Его терзало отсутствие колдовства. Его терзала болезнь отца Тя. И плесень росла, разрасталась день ото дня все сильнее, маленькими, но уверенными шагами двигаясь к тому, чтобы захватить все следующие камни древней кладки. Его пугало это, и одновременно завораживало. Насмотревшись, он поднялся наверх. Молоко нагрелось, и Тя без особого наслаждения, но с аппетитом стал есть нехитрый, простецкий завтрак. Отец вновь пил, а потому на первом этаже стояла мертвецкая тишина. Какие-то чары, которые Магнус применял, чтобы избавить сына от звуков своих пьянок. Пил он один, но этот процесс сопровождался гневом и разрушениями в отцовой спальне, что теперь была на первом этаже, подниматься ему было больно, царил хаос, а все магловские вещи, что теперь составляли быт каждого из них, имели четкие шрамы от чар починки, множащиеся раз от раза. После полудня Тиа смог сосредоточиться не на грамматике, которую он в принципе уже знал, но на брошюре «Скоромагия для сквибов и самоучек». Миссис Клируатер подчеркнула в своем письме, бережно хранимом Тиа под подушкой, рядом с купчей о покровительстве над семейством Тюберов, единственной купчей, что не перешла Малфоим, и то, благодаря их с отцом диверсии, что воспитание наследника древнего рода не должно быть омрачено таким подходом, какой дается сквибам, но в сложившихся обстоятельствах считает это меньшим злом. Бытовые чары были и правда очень полезны юному Нокту, в его нынешнем положении. Многие из них требовали волшебной палочки, хоть какой-нибудь, но отец не расставался со своей, а запасные, которые у него, как оказалось, были, пришлось продать. Он не рассказывал сыну, кому именно он продал палочки предков, что еще не сломались под гнетом времен, но Тя и не надеялся их вернуть. Палочка стоила 6 галеонов и 10 секли, а столько, он надеялся, у отца в свое время найдется. От практики легких согревающих чар для еды его отвлек стук в окно. Отодвинув занавеску, пропускавшую свет, но не вид, он изумленно обнаружил ворона с письмом на лапе, который сидел на карнизе снаружи. Тя не мог поверить своим глазам, но все же открыл окно. Письмо, но почему ему? Ведь сейчас не день рождения. Предыдущий раз он открывал письмо едва ли неделю назад, но тогда это было оправдано. Впервые в жизни он прочитал таки наконец письмо от родича из Макуса и понял, почему отец всегда сжигал их. Послание внука Кантакируса, написанное явно не рукой, а, скорее, артефактом, человек не мог выводить столь ровный почерк на 3 листа, содержало в себе множество изощренных насмешек над кузенами из Британии. Он писал о том, как сожалеет, что не может лично созерцать нищету, в которую провалились британские Нокты, о том, что рад, что не знает, как оскуднел их сейф в банке, о том, наконец, что его дед, мол, успел забрать с собой наиболее ценные фолианты, которые, впрочем, по мнению автора, и так не нужны британским Ноктам, ведь в Хогвартсе, оплаченном их незадачливым предкам, и так достаточно книг, отретушированных маглолюбами. Он сжег это письмо, и едва не сжег со злости письмо от тетки, которая прислала брошюру «Вызов стражей правопорядка. Как применять чары Аврории». Брошюра оказалась забавной, доступной даже детям, не то, что уж 10-летнему наследнику Ноктов, и он был рад подарку от Гестии, который отвлек его от жгучей ненависти к кузену. И вот, вновь письмо. «Мистер Теодор Нот, погода в эту весну совершенно отвратительна. Сырость, вызванная ранней оттепелью в Лондоне, и последовавшие дожди, совершенным образом способствуют росту плесени. Совершенно случайно, мне стало известно о вашем затруднительном положении и о том, что ваш отец получил травмы. Совершенно случайно, я, кажется, могу вам помочь. Рассчитываю на ваше благоразумие и скорейшую встречу. Принц, Лютный переулок, Третий поворот налево после Марибанда. Дверь с коричневым пятном под лестницей. Ничего страннее Теодор не видел. Отправиться туда, к этому принц или принцу, было бы безумием. Тя никогда не видел бы себя в Хогвартсе на факультетах, отличных от Слизерина, пусть мама и училась на Рейвенкла. Отправиться после такого письма куда-либо было равнозначно гриффиндорству. И все же, глава 3, 2 мая 1990 года, Нотт-Холл, Актон, пригород Лондона. Без малого неделю Теодор Нотт гипнотизировал письмо. Оно завораживало, манило, сулило приключения. Лютный переулок был в Лондоне, в квартале, где жили волшебники. Тя хорошо помнил историю магической Британии с начала времен Пахаха век, изданную в начале, собственно, века неким Брюсом Прюэттом, в которой рассказывалась в основном история столичного магического мещанства, жителей трех, а затем, после пожаров, одного квартала магов в центре Лондона. Это значило, что путешествие туда сулит волшебство. Он не раз был свидетелем того, как отец использует камин. Нужно назвать адрес пункта назначения, кинуть порошок, хоть сколько-то, чтобы смесь воздействовала на пламя, и сделать шаг. Книги описывали это путешествие как неприятное, но безопасное, самое безопасное среди магических способов перемещения. Конечно, Тя не был беременной старухой, чтобы опасаться любого чиха, но и аппарировать он не умел, слишком был юн. Иного способа все равно не было. Решившись, он облачился в то, что было его подходящей по случаю одеждой. Детские мантии были ему давно и безнадежно малы, а те, что он использовал во младенчестве, и вовсе отправились старьевщикам за какие-то кноты, поэтому пришлось одеть ворованное отцом у маглов. О том, что Магнус Нотт, чистокровный маг во многих поколениях, мог купить у маглов одежду, Тя даже не думал, отец был вынужден украсть, и это было правильнее, детское пальто. Тя был высоким для своего возраста, по плечо отцу, и худым мальчишкой, поэтому надетый под пальто свитер даже не было заметно. Понадеявшись, что его никто не узнает, он нацепил на себя отцовский берет и накинул плащ, который, не приглядываясь, можно было бы принять за плащ зимней мантии, которую продали перед Рождеством. Косой переулок. Храбро повторил Тя, кинув в огонь горсть порошка. Горшок с порошком был почти пуст, но на еще несколько раз ему должно было хватить. Отца не было дома. Он хлопал утром дверью, видимо, отправляясь в магловский мир за снедью. Сделав шаг, Тя оказался в водовороте всяческих образов, сменявших одно другим со скоростью гоночной метлы. Мгновение, которое продлился этот полет, казалось ему счастливой вечностью, ведь эта вечность была наполнена волшебством, к которому он так стремился. Наконец, полет закончился, и он вылетел из камина, едва увернувшись от благообразного старичка в фиолетовой мантии, кубарем покатившись по грязной мостовой. Камину научили, а манерам не научили. Противным голосом сказала какая-то тетка, и Тя, мигом поднявшись и подхватив слетевший берет, ринулся прочь от публичного камина. Впрочем, бежал он недалеко, его взгляду предстали красоты косого переулка. Волшебные вывески, раскачивающиеся на ветру флюгеры, антиосадочные купола, скрывавшие крыльца домов, ведьмы и волшебники, спешащие всюду по своим делам аура волшбы, творящиеся повсюду, в воздухе. Если бы тебя спросили, что он испытал, он, подумав, сказал бы, что это была эйфория. Улыбаясь как дурак, как говорила покойная бабушка, он шел вперед, вернее, вперед несли его ноги. Выйдя на площадь перед Гринготтсом, он ахнул от восторга. Банк, фасад которого был выполнен в плывущем античном стиле, внушил ему глубокий трепет. Вдруг его кто-то толкнул в локоть, и мгновение спустя Тя понял, что его едва не ограбили, платок в кармане плаща едва не выпрыгнул наружу, он едва успел его остановить. Обидчик, какой-то мальчишка, едва ли старше самого Тя, тут же нырнул в проулок, лишь его светловолосый затылок, мокрый от дождя, мелькнул в поле зрения Нотта. И тогда он понял, что не знает, где же вход в лютный переулок. Тя занервничал, испугался, выдохнул. Тетка бы наверняка сказала ему, что нужно следить за людьми, ведь он наверняка не единственный, кому нужно в лютный, место трущоб и неприятностей. Первым делом он свернул за тот же угол, куда пошел его обидчик, карманный вор, с опаской, готовый применить то немногое, что он извлек из пьяных уроков отца и книг, прежде, чем каждая из них отправилась на продажу. Тя прочел и изо всех сил запомнил, что там было написано. Фамильные заклинания в основном предполагали палочку, но он не сомневался, что, случись что, его магия в огненном шторме накажет обидчика. Однако, в проулке никого не оказалось. Пройдя между домами по грязи, он оказался в параллельном переулке, где тут и там в окошках горел свет, из труб шел дымок, а маги нет-нет, доколдовали без опаски, как дома. «Видимо, здесь живут обитатели Косова», — решил Тя. «Ты чего?» — спросил его вдруг озадаченный девчачий голос. Повернувшись, он встретился взглядом с девочкой чуть младше его самого, рыжеволосой и веснушчатой. Она тоже была одета не совсем присталым чистокровному волшебнику образом, хотя вид почти ее не оставлял сомнений, кто именно говорит с ним. «Я потерялся», — честно сказал Тя. «Мне нужен лютный переулок, а это не он, лютный», — ахнула девочка. «Мама меня пугает этим местом. Мои братья как-то были там», — добавила она не впопад. «А где это место?» «Не знаю. Может, напротив метел?» «Я видела, как страшный дядя шел оттуда», — прошептала она, уперев взгляд в пол. «Спасибо», — признательно сказал Тя. «Меня Тя зовут», — неожиданно добавил он, чуть смутившись. «А меня, Джинни», — в ответ смутилась девочка. «Очень приятно. Пока, Джинни», — махнул он ей рукой, когда дверь домика, рядом с которым они стояли, скрипнула, и оттуда послышались голоса взрослых. Не дожидаясь ответа, он спешно вернулся на косой переулок и пошел в сторону магазина «Метел». Действительно, напротив него меж домов была мощеная улочка, которая вела куда-то вглубь, не миновала и квартала, когда юный Нот почувствовал на себе взгляды. Они как будто бы оценивали его, и ему это совершенно не нравилось. Отсчитывая проулки и повороты, он едва не пропустил нужные себе, когда споткнулся о какую-то груду тряпья на пути. Груда вдруг завыла страшным голосом, пугая его, и он едва не бросился бежать, но вместо того, благо, юркнул в правильную щель между домами, покрытую помоями и грязью. Определенно, маги в лютном не были особо пунктуальны относительно чистоты. Тут и там валялся мусор, видимо, выкидываемый чарами из домов. Сила мага, согласно общей теории чар, была пропорциональна силе его магии, и если волшебники не могли отправить мусор в небытие, они просто перемещали его за стены. Стараясь не запачкаться больше допустимого, он шел, лавируя между лужами дождя и кучами мусора, пока, наконец, не увидел дверь, описанную в письме принца. Подойдя вплотную, он неумело замахнулся, чтобы постучать, и понял, что не знает, как именно заставить отреагировать человека внутри, если он был. Наконец, решившись, он постучал в дверь, пытаясь унять волнение. Сердце бешено стучало, а кожа топорщилась мурашками. Казалось, еще немного, и случится выброс, как описывали в книге «Взросление чистокровных волшебников 3-12 лет». Он уже почти отчаялся, как в двери вдруг съехала задвижка, и на него уставились два сердитых глаза. «Что надо? Вы присылали письмо неделю назад», — Тя захлопал по карманам, пытаясь найти злосчастное послание. Когда он понял, что письмо он как раз-таки и оставил дома, дверь открылась, и чья-то рука дернула его на себя, затаскивая внутрь темного помещения. По всем органам чувств ударила жуткая духота, царившая в помещении, сырость и влага, смешанные с острым запахом пота и вонью какой-то гнили. «Люмос!» — воскликнул высоким, ломающимся голосом человек, втащивший тебя в помещение, и под потолком, где обычно висели магические светильники, вспыхнул светлый круг, осветивший помещение, маленькую комнатку, с одним единственным окном за угол, дверью, ведром для помоев, спальным лежбищем, большим котлом по центру и множеством склянок на стеллаже за котлом. Его визави, французское слово, машинально подметил тебя, представлял из себя худого, нескладного парня лет 16. Над губой у него виднелись мягкие темные волоски, короткие черные волосы неприятно блестели от пота, а рубаха с желтыми пятнами облепляла костлявое подростковое тело. Мелкие черные глаза, под которыми виднелись глубокие синюшные мешки, бегали взглядом по его лицу, будто сились понять, что с тебя было не так. «Ты Теодор Нот?» «Да», — спросил, наконец, хриплым высоким голосом юноша. «Я писал тебе письмо». «Да-да, это я. А ты, принц?» Юноша рассмеялся. «Да, зови меня Эдуард». Он снова рассмеялся. «Эдуард Принц, мне нравится такое имя». Тя нервно сглотнул. «Ты сказал, что знаешь, чем мне помочь?» «Да, один мой благодетель, он зачем-то слегка коснулся своей спины, недавно купил раненую мантикору. Ее пытались поймать наемники, в том числе какой-то Нот, но не преуспели. Он дал мне рецепт мази против ей, мантикоры-то, ран, и я сварил ему. Кое-чего осталось, и я готов дать ее тебе. А что взамен? Денег у тебя нет. Но я знаю, что твой отец продал все, что было. Вы теперь нищие, прямо как я. Он снова рассмеялся. Тианаумни, кстати, пришло название книги принца «Нищий» Марка Твена, которую он тоже прочитал, перед тем, как отец продал этот фолиант. Наконец, парень успокоился. «У меня есть предложение». «Слушаю», пытаясь сдержать разочарование, ответил Тя. «Принеси мне разрушающую плесень», наклонившись к самому уху, прошептал парень. «Ты ведь понимаешь, что я имею в виду?» Тя нервно сглотнул. «Фиолетовую, пульсирующую, чем свежее, тем лучше», продолжал принц. «За унцию я дам тебе мазь, которая поможет твоему отцу, а за каждую следующую буду платить по 3 сикля. На 1 сикль они могли бы купить пороха на 20 раз вперед». «Деньги вперед», интуитивно сказал Тя. «То есть мазь, то есть у тебя и правда есть эта плесень?» Эдуард принц хищно облизнул губы. «Мне не показалось. Ха-ха, я готов брать много. А у тебя хватит денег?» Удивился Тя. «А у тебя хватит плесени, чтобы проверить дно моего кошелька?» Усмехнулся принц. «Я скоро стану наследником состояния. Не беспокойся за меня». Тя поборол сомнения и согласился принести ему плесень, хоть и сегодня. «Камин открыть не могу», шутливо развел руками юноша, опрокинув в свой котел какую-то гниль. «Его тут просто нет, но могу пожелать тебе хорошей дороги, Теодор Нотт». Уже в дверях Тя подумал, что так и не узнал, зачем принцу эта плесень, но счел за лучшее не задавать этот вопрос. Сквозь дождь и липкий страх, в сумерках, он едва смог добраться до общественного камина и вернуться домой. Почти час он провел в душе, греясь под струями невкусной, магловской, но такой приятной горячей воды. На следующий день отец с удивлением с утра принял от Теодора флакон мази. Это было неожиданно, и еще более неожиданным оказалось то, что она помогла. Глава 4. 31 июля 1990 года, магический квартал, Лондон. Теодор был в сплошном расстройстве. Эдуард явно был нездоров. Предыдущие 2 месяца он исправно приходил к нему за мазью, которая действительно помогала отцу, и небольшими деньгами, которые он платил за товар сверх меры. В конце июня принц даже стал выглядеть сильно лучше, обзавелся новой одеждой и лишился желтизны кожи, но вот, не прошло и месяца, как его явно что-то стало убивать. Это, он пытался отдышаться, это пройдет. Наверное, испарение. Принц закашлялся, роняя слюну в котел, из-за чего оттуда потянулись зеленые пузыри. Тя в отвращении сморщился. Или миазмы. Ты чего-то хотел? Теодор молча достал из-под полы тяжелую бутыль старого агдинского 1923 года, в которой вместо огневиски была набита плесень. «Мое спасение», – прошептал принц, – «это больше, чем ты обычно приносил. Сколько ты хочешь взамен?» 7 галлеонов, набрался смелости Тя. Чуть больше, чем полгода оставалось до момента, когда ему исполнится 11, и он уже понял, что отец не сможет купить ему волшебную палочку, чтобы отправить в Хогвартс. Конечно, не всем волшебная палочка была нужна, тот же принц, разоткровенничавшись, поведал, что он вырос в Лютном, и лишь один из его благодетелей, когда он несколько недель назад предложил свое благодетельство Тя, того чуть не вырвало, опознал в нем отпрыска благородной фамилии Зельеваров и одарил необходимым инвентарем. Письмо из Хогвартса, якобы, подтвердило догадки, но, не сложилось. 100 галлеонов в год были недостижимы для уроженцев Лютного. Но Тя не представлял, не хотел, не мог верить, отрицал, надеялся на чудо. Себя равным этим отбросом, что ради пропитания отдаются с самого детства порочным аристократам и чиновникам. А потому ему была нужна палочка. 7 галлеонов, прошептал себе под нос принц и вновь зашелся надсадным кашлем. 7 сейчас, он полез куда-то в штаны, и Тя скривился, представляя себе, где именно он хранит деньги. Самое ценное, впрочем, стоило хранить ближе всего. Вот тебе 8 галлеонов, Теодор, он снова закашлялся. Нот, я хочу верить, что это наша не последняя встреча. Склонился он к его лицу и уставился глаза в глаза. Если ты увидишь какого-то другого принца, расскажи ему обо мне, прошептал он, зажмурившись. Ты же поедешь в Хогвартс. Его несвежее дыхание перебило обоняние Тя, но когда он напомнился, то понял, что принц облокотился на стену позади себя, обхватив руками свое туловище. Эдуард плакал. 8 галлеонов Эдуарда принца остались в руках Теодора, который не знал, что с ними ему теперь делать. Неловко поднявшись, Он коснулся покрытого буграми язв запястья старшего мага и выдавил из себя: «Обещаю, Эдуард». Тот, не открывая глаз, кивнул и всхлипнул. Одинокий и брошенный всеми, он нашел себя в зельеварении, и вот Теодор стал причиной того, что он умирает. Теа уже взялся за ручку двери, когда тот вдруг заговорил: «Никогда, Теодор, никогда, не пытайся курить эту плесень, она убьет меня, но я увидел то, о чем мечтал, я увидел грезы о том, как я был бы счастлив, то, чего у меня никогда не было, семью, я, может быть, умру ради этих грез, не повторяй моих ошибок, малыш». Теа утер вдруг проявившиеся слезы и, проклиная эмоции, вышел, оставив спертый воздух чулана, в котором доживал свои дни зельевар Эдуард Принц, за спиной. Погруженный в мысли, он пошел по сумеркам вперед, к выходу из лютного переулка. Теплая летняя ночь заполнила своими запахами нос, заставляя морщиться от вони немытых пьяных тел, лежащих тут и там, отводить глаза от разлагающейся заживо продавщицы ногтей. Ноги несли его бы и дальше, как вдруг кто-то дернул его за рукав. Теодор очутился как будто бы в другой части лютного переулка. Здесь было гораздо тише, как в склепе. Его прижали к стене трое подростков. Двое было выше, чем он сам, и толще. Их лица украшали шрамы, у одного из парней не было глаза. Волосы, грязные и жирные, никто из них даже не мыл, не то, чтобы стриг. Третий, будто бы ровесник Теа, светловолосый и чуть более опрятный, стоял впереди них, с таким лицом, как будто бы это его пугали, а не он пытался напугать Теодора. В кулаке, выставленном вперед, он сжимал палочку. «Ты должен отдать нам то, что получил от зельевара», — не очень уверенно сказал мальчик с палочкой. «Или мы тебя». Теодор нервно сглотнул. Он был в тупике, его пальцы нащупали каменную кладку за спиной. Магия клекотала в нем, сердце билось так, будто бы хотело выпрыгнуть из груди. «Инсиндия!» — крикнул он, воздевая руку, и зеленое пламя вмиг занялось на груди одного из верзил. От неожиданности тот закричал, попятился и упал оземь, а Теа ринулся вперед, побежав в магловских шортах, придерживая карман с галлеонами. «Стой, не уйдешь!» — кричали преследователи. И правда, через считанные секунды Теа едва не задохнулся от бега, и от отчаяния, завопив, ринулся в первый же проулок, пронесшись мимо каких-то темных теней. Еще один поворот, и вот он вновь в тупике. Преследователи не замедлили появиться. Мальчик с палочкой был еще более напуган, на его лице было страдальческое выражение, а оба верзилы, сжимая кулаки, явно намеревались избить его самым что ни на есть магловским путем. Неяркий свет большого Лондона вокруг смутно освещал их силуэты, дополняя свет полной луны в небесах. Вдруг Теа почудилось, что какие-то тени приближаются к его обидчикам со спины, пока те переводили дух, понимая, что их цель никуда не денется из-за подни. Мальчик с палочкой по-прежнему шел первый, на шаг впереди верзил, и в других обстоятельствах Теа был понял, что он больше боится самих верзил, чем чего бы то ни было еще. До Теа оставалось десяток-полтора шагов, когда тень позади вдруг метнулась к опаленному мальчишке и схватила его. Тишину на мгновение пронзил оглушительный крик бьющегося в конвульсиях юноши, отчаянно дергающегося всеми частями тела, пытаясь высвободиться, в шею которого впились нечеловеческие клыки создания с бледной кожей, плывущими чертами и горящими в темноте кроваво-красными глазами. Миг, и вторая тень принялась за свою жертву. Мальчик с палочкой отчаянно закричал и бросился к Теодору, будто бы надеясь на его защиту. Теа не осознавал, что он делает, но, крича ничуть не тише, чем товарищ по несчастью, зажег на телах недавних обидчиков, ставших жертвами, огонь, но затем вдруг выхватил из рук схватившегося за него и упершегося в плечо лбом мальчишки волшебную палочку. По правой руке, в которую он взял палочку, вдруг прокатилась мгновенная волна будоражащего тепла, на миг успокоившего Теодора. Юный Нодг знал, что он должен сделать, его этому учила тетушка. Он читал об этом в книгах. Взмах палочкой, отчаянный крик, а в гуре Максима, красные искры, разлетающиеся, как шутихи на Рождество, красные плащи, детский страх, что превратился в дух спасения, искры, вспышки, крики, злобный смех. 31 июля 1990, кабинет приема посетителей 12, отдел полевых операций Департамента поддержания магического правопорядка, Министерство магии Великобритании и Ирландии, Лондон. Имя, фамилия, причина вызова, устало проговорила достаточно молодая ведьма в каком-то кабинете, видимо, в том самом департаменте магического правопорядка, где царил шизоглаз. Тя пропустил, как именно их доставили туда, столь велико было его напряжение после магического выброса, который он, видимо, пережил. Теодор Нотт, представился Тя, нападение на меня, он покосился на спавшего с лица спутника, который до сих пор держал Теодора за локоть, на нас, с другом. Ведьма сделала какую-то пометку и пробормотала что-то под нос. Из палочки выпрыгнула грациозная серебристая лиса, сияющая изнутри, которой она что-то буркнула. Лиса прыгнула в стену и была такова. «Откуда у вас эта палочка, мистер Нотт?» Ведьма проявила заинтересованность. Палочка лежала у нее на столе. «Нашел, храбро, по-гриффиндорски», прозвучал в голове раздраженный голос отца, ответил Теодор. «Вы знаете, кому принадлежала эта палочка, мистер Нотт?» Теодор пожал плечами. Ему действительно не было интересно, он уже знал наверняка, что сейчас это его палочка. Не дождавшись внятного ответа, ведьма скривила кислую мину. «Это палочка Брюса Паркера, маглорожденного, пропавшего 2 месяца назад. Он пытался купить в лютном переулке лекарство для своей тяжело больной матери, и пропал. На этом его след теряется, а палочка всплывает уже у вас, мистер Нотт. Вашему отцу весьма повезло оказаться невиновным в расправах над маглорожденными волшебниками 10 лет назад. Весьма странно, что у вас эта палочка, не находите». Теодор испытал отвращение к ведьме напротив. «Цицилия, дальше ими займусь я», низким, прокуренным голосом заговорила входящая в помещение женщина в красной мантии, что аж сверкала от количества наложенных чар. Короткие волосы, орлиные черты лица, острые скулы и округлые, чуть выпуклые, глаза, что, кажется, вот-вот выпрыгнут из орбит. «Конечно, Гестия, это же твой племянник», усмехнулась, вставая, ведьма. «Аврор Джонс», приглашая, сделала жест она. «Благодарю, Аврору Арк», усмехнувшись, сказала Гестия Джонс, берясь за спинку кресла. «Ну, что случилось, племянник, что ты в 10 лет уже попал в Аврорат?» Глава 5, 31 июля 1990, кабинет приема посетителей 12, отдел полевых операций Департамента поддержания магического правопорядка, Министерство магии Великобритании и Ирландии, Лондон. Гестия Джонс наклонилась над столом и схватила Теодора за подбородок, глядя глаза в глаза. Вдруг эта суровая женщина с мужским голосом улыбнулась и, отпустив его, смахнула слезу. «Ты так похож на нее. Александра бы, конечно, не согласилась со мной, но я вижу в твоих глазах ее». Теодор смутился. «Ты молодец, мальчик, в отличие от твоего отца. Вызвать Авроров было правильным решением». Она просмотрела записи Аврора Уэрк. «Боже правый!» – воскликнула она. Теодор подумал, что это звучит неправильно. «Вампиры. Снова в центре Лондона. В Азкабане не хватит места для стольких дементоров, если отдел тайн доведет их обращение до конца». Теодор изумился. Нигде в книгах, что он читал, не было написано, что именно так появляются дементоры, тот самый страх, что пугал большинство британских магов. «А как зовут твоего друга?» «Мальчик», казалось, ушел в глубокий транс. Теодор легонько толкнул его локтем, и тот, действительно, будто бы удивленно заозирался. «Как тебя зовут?» — повторила вопрос тетушка Гестия. «Меня зовут Артур. Артур Гэмп», — пояснил мальчик. «Гэмп», — воскликнула изумленно Гестия. «Я думала, что последние гэмпы погибли во время войны, а их старший сын с женой сгинул где-то в лесах, не может быть. Мои родители умерли 2 года назад», — всхлипнул Артур. Теодор почувствовал, что товарища по несчастью надо поддержать, и сжал его ладонь. «И я с тех пор был вынужден прибиться к банде беспризорников, пока не встретил его». «Мастерская ложь», — подумал Теодор критически. Он и сам врал. Волей-неволей пришлось научиться. Отец думал, что он подрабатывает где-то в косом помощником в лавке. Теодор очень убедительно рассказал ему, как именно полируют древко метлы. До того он подслушал, как это делается, по пути за пьяным лавочником в лютном. Гестия прошлась по кабинету. Красная мантия сверкала, как рождественская елка у маглов. «Претензий к вам, в принципе, нет», — скептически произнесла она, наконец, останавливаясь. «Я думаю, что вам, мистер Гэмп, решительно необходимо вступить в права наследства в банке, хотя недвижимости у вас точно нет, помню, как своими глазами», — она задумалась и встрепенулась. «Теодор, а где твой отец?» «Он работает сейчас». «Работает, у него метка на руке, и он внесен в списки проскрипции министерства, «Я-то знаю», — мрачно усмехнулась Аврор. «Сдается мне, что он пьянствует и совершенно не помнит о твоем существовании, племянник». Тя отвернулся, не желая комментировать слова тетки. Натту старшему от мази действительно стало легче, рана затянулась, но он вовсе не спешил прекратить возлияние, ставшие для него обыденностью бытия. Он вдруг вспомнил про 8 галеонов в кармане. «Если можешь, тетушка, перенеси нас к банку, пожалуйста». Гестия, явно не зная, что еще она может сделать для племянника, кивнула и села заполнять бумаги, надиктовывая что-то артефактному перу. Тя с сожалением вздохнул. Уже год он писал насквозь макдловской шариковой ручкой, 100 крат более удобной, чем перья, и совершенно не волшебной. «Хоть в этом году поздравь меня с Рождеством, племянник», — мрачно усмехнулась тетка, прощаясь с Тя. Она порывисто обняла его, а он, неожиданно для себя самого, обнял ее в ответ, и исчезла с тихим хлопком аппарации. Артур, стойко державшийся эту минуту после перемещения, навалился на Теодора и согнулся, изрыгая из себя желчь. Вспомнив о простейших чарах, Тя достал из кармана шорт волшебную палочку. Агуаменти. Легкий поток воды из палочки окатил Артура, которому явно стало лучше. Сев на землю, он пару мгновений наслаждался струйкой, бившей в лицо, после чего, прополоскав горло, поднялся. «Лучше, гораздо. Спасибо, Тя, я же могу тебя так называть». Теодор вдруг понял, что считанные часы назад Артур и Верзилы пытались ограбить его. «Ты ведь пытался обокрасть меня», — разочарованно сказал вдруг он. «Я, мне очень стыдно, это не моя задумка», — всхлипнул Гэмп. «Я не хотел, мне было страшно». «Знаешь», — он вдруг очень серьезно, сквозь слезы, посмотрел на Теодора. «На самом деле, я даже рад, что они умерли. Они были плохими людьми». Теодор, не до конца понимая, что делает, переложил палочку в другую руку, чтобы поправить свою челку, а Артур вдруг сжал протянутую, как он подумал, ему руку. «Я клянусь, что буду верным другом, Теодор Нотт», — прошептал замызганный мальчишка в темноте проулка рядом с Банковской площадью Косого переулка в Лондоне. Волна магии прошла сквозь их рукопожатие, теплой волной приливного моря окутывая каждого из них. Теодор улыбнулся и по-дружески обнял его, а Артур обнял своего нового друга в ответ. «И я, друг, мой дом», — скомандовал Тя, шагая в зеленое пламя. Артур шагнул бок о бок с ним, ныряя в камин в то же мгновение. Калейдоскоп образов чужих каминов пролетел мимо них, держащихся за руки мальчишек, и окончился пустынным, темным залом Нотт-холла. Теодор устоял бы на ногах, но Гэмп явно никогда не путешествовал камином до этого дня, и вылетел оттуда кубарем, дернув Нотта за собой. Вместе они рухнули на пол с жутким грохотом, но никто и через секунды, и через минуты не вышел к ним навстречу, чтобы отчитать. Тяжело дыша, мальчики поднялись с пола, оба разбили колени и локти. По итогам вечера у Артура была и вовсе рассечена бровь, не говоря уже о том, во что превратилась одежда каждого из мальчишек. Живот предательски урчал, но не приходилось и думать о том, чтобы чем-то полакомиться сейчас. Тя хорошо помнил, как пообедал последними остатками еды, которую он же и своровал, наступив на горло собственной чести, из макдловского магазина. Шоколадные батончики оказались его слабостью, и слабостью продавцов, не замечавших, как он прячет их с помощью магии в подоле футболки. Тя помог Артуру подняться на 2-й этаж и, не представляя, что с ним делать, показал, как пользоваться уборной. Через час день, наконец, закончился, и оба усталых мальчика заснули спина к спине. 21 июля 1991 года. Нотт-холл, Актон, пригород Лондона. Утро Теодора Нотта началось сумбурно. Вернее, не так. За прошедший год Артур Гэмп стал полноправным обитателем Нотт-холла. Мальчики поработали сообща и обустроили отдельные кровати в комнате Теодора, а вступивший в права наследования Артур получил на руки целых 30 галеонов, оставшихся после похищения пожирателями смерти. Когда в кои-то веки трезвый Магнус Нотт узнал, кто именно живет на правах друга-наследника в их доме, он махнул рукой, трясущимися руками, если быть точным, добавив отдельно сыну, что недолог момент, когда все решения он будет принимать сам. Конечно, Теодор расстроился словам отца, однако, смотря правде в глаза, он знал, что во всех их бедах виноват был именно Магнус и его решение. Стоило разобраться бы тогда, когда он принимал на руку метку темного лорда, обрекая себя вслед за покойным отцом, дедом Теодора, на долгие годы несчастий. Стоило разобраться и тогда, когда Малфой полуправдой пытался заманить Нактов в вассалы, а, не преуспев, разорил Магнуса до последних кнатов. Теодор не хотел признаваться, но он перестал скучать по детству, когда у него было всего больше, чем сейчас, и грезил лишь будущим поступлением в Хогвартс. Теодор даже понял для себя, чего именно он хочет: стать политиком, чтобы прекратить вражду в магическом мире, заняв пост министра, чтобы избавить Британию от вампиров, и чтобы такие, как Артур, никогда не страдали в преступных кампаниях. Но все это было делом далеким. Он даже не знал, чего именно он хочет от политики, и как это делается, и, в целом, не до этого ему и было. Теа и Арчи положили все деньги, что им удалось добыть, порядка полусотни галлеонов, в отдельный личный сейф в Гринготтсе. День содержания сейфа стоил у гоблинов один кнат, что для нищеты было крайне расточительно, но такая сумма, меньше галлеона в год, была для них вполне приемлема. Гоблины только в этом году открыли такую программу, рассчитывая привлечь деньги полукровок и маглорожденных, о чем, не таясь, рассказывали в рекламных проспектах. В целом, сейчас это был солидный капитал, который они рассчитывали потратить на покупки к школе. Загвоздка была одна: школа не была бесплатной. О том, что вокруг школы и стоимости обучения в ней существует какой-то скандал, они узнали случайно, подслушав в кафе Флориана Фортескью, дальнего родственника Гэмпов, о чем свидетельствовало панно семейного древа хозяина кафе, видимо, не убранное со времен, когда во всех подозревали полукровок, разговор двух потрясенных какими-то новостями кумушек. Писали, что не будут поднимать цены до конца века. Моя матушка, благо, отучилась на Хаффлпаффе в счет средств, оплаченных еще ее дедом, но мне уже это не светило, а теперь вот за Энни придется и вовсе платить такие деньги. Переглянувшись, оба ринулись за свежим пророком, и обнаружили там пространную статью за авторством Э. Смаджли на тему того, как сильно министерство подняло стоимость обучения в Хогвартсе. Приводились цифры, что год обучения, стоивший 80 галлеонов, резко стал стоить 100 галлеонов, что делало обучение крайне дорогим для обычных волшебников. При этом, как отмечал журналист, директор Дамблдор в своем комментарии в артиуме министерства отметил, что стоимость обучения устанавливает не школа, а министерство, а для маглорожденных волшебников согласно указу министра 184 ε от января 1896 года Хогвартс был бесплатным. Теодор был возмущен тогда сверх меры, почему же одним это было бесплатно, тогда как другие, как они с Артуром, лишались такой возможности. Впрочем, как оказалось в разъяснениях уже в следующем номере, который им принесла сова по подписке, репортер допустил фактическую ошибку. В начале века, в преддверии мировых войн, была распространена мода волшебников на оплату квот для потомков, и аристократия в большинстве своем не пострадала от такого повышения цен. Оставалось лишь понять, нужно ли было им с Арчи срочно искать деньги и заниматься поиском благодетелей, или же их предки заботливо оплатили Хогвартсы Нокту и Гэмпу. Так вот, утро в Нотт-Холле началось сумбурно. Беспокойно ухала сова в мансарде, будто бы призывая к чему-то. Проснувшийся Теа нащупал палочку и только тогда выдохнул. Под утро ему вновь снились кошмары, в которых человека едва старше его самого атакует и убивает вампир, превращающийся в дементора. Теодор поднялся и сел на кровати, когда Арчи буквально подпрыгнул с бешеным криком. Разомкнув глаза, он заозирался по сторонам. «Кошмары, кошмары», — согласился друг, утерев пот со лба. Кошмары не оставляли их большую часть минувшего года. В своем письме на Рождество тетке Теа даже спросил, нет ли средств от кошмаров. Она в ответ на его день рождения отдарилась набором зелий сна без сновидений, который помогал месяц, потом зелье не то ослабло, не то оба мальчишки привыкли, но кошмары вернулись. Ежедневные замеры плесени в подвале показывали, что она уже заняла все старые камни и перебиралась на камни новые. Книг, чтобы свериться с ними на этот счет, разумеется, не было, но в общественной библиотеке Хаксмида, куда их отправила с такими вопросами молодая консультантка всех книг Мёрков, возможно, были. Вообще расчет Нокта строился на том, что все книги были букинистической лавкой, куда можно было сдать старые книги и приобрести сданные другими магами фолианты, но продавать что-либо им там отказались, даже за деньги. Склянки сна без сновидения отправились туда же, куда бутылки отцовской выпивки, в подвал. «Тя», — сказал вдруг Артур, проглотив кусок магловской пиццы, которую мальчишки повадились стаскивать с кухни открывшейся рядом забегаловки, используя недюжинную хитрость, отвлекая внимание Макглав имитацией женского крика. Тя так и не понял, что именно Арчи делал, а нормально объяснить тот не смог. «А если мы все же поедем в Хогвартс, там же нужно пить будет?» «Да», Тя с усилием проглотил не до конца прожеванное тесто. «Да, а что?» «А я ну», Арчи замялся. «Я не особо-то умею, у меня получается читать. Правда, я не слишком хорошо разбираюсь в этом, считать могу, а писать никто не учил». Светловолосый мальчик опустил взгляд и покраснел. Тя задумался. Его самого научила миссис Клируатер, но все, что осталось у него, старые учебники, которые вряд ли получится за месяц освоить, хотя стоило бы попытаться. Эту мысль он и озвучил другу, и тот в ответ предложил взять книги с собой в школу. «А в чем мы повезем наши вещи?» Вдруг спал с лица уже сам Тя. Он живо представил себе, как среди волшебных сундуков и чемоданов, левитирующихся родителями чистокровных школьников, он, наследник древнего чистокровного рода, тащится с магловской тележкой на колесиках, заполненной магловской же одеждой, вплоть до трусов и носков абсолютно не волшебной. Ему жутко стало стыдно. «Мы идем к старьевщику», — объявил Тя, допив свою кружку молока. «Волшебному старьевщику, как бы то ни было, в косом, на втором переулке дед-старьевщик из лавки у Игглсвейда отказал мальчишкам в покупках, посчитав, что те пытаются у него что-то стащить. Сердобольная колдунья с бледным лицом в чепчике, одевавшаяся по магловской викторианской моде, которая торговала рядом в своей лавке мясом, услышав отповедь соседа, посоветовала ребятам направиться в магические кварталы других британских городов, Лица, Манчестера, Дувра, Эдинбурга или даже Белфаста. Артур едва сдержался, чтобы переспросить ее, где это, а Тя, мысленно давший себе подзатыльник, вежливо поблагодарил женщину и переспросил ее насчет рекомендаций. «Можете обратиться к Джейн Пикс, моей своячнице. Она держит небольшую ферму за городом, а в Лидсе продает товары. Наверняка всех знает. На второй улице Лидса ее дом с синей крышей». Выговорившись, женщина умолкла и потеряла интерес к мальчикам. Спешно поблагодарив, они ринулись обратно к публичным каминам, чтобы отправиться дальше, и вскоре столкнулись с разочарованием. Магический квартал Лидса, если и уступал косому, то только в лоске, всего лишь десяток витрин имели чистый и опрятный вид. В остальном город будто бы спал в глубокой древности. Старики и старухи, покрытые бородавками, судачили через открытые окна. Кто-то выливал туда же помои, в которых копошились флобберчерви, а крысы и облезлые кошки гоняли друг друга от кучи мусора к куче мусора. Но даже не это потрясло ребят больше всего, а то, что синяя крыша была у большинства домов. Свернув на вторую улицу, куда направление им показал разбуженный ими моложавый темнокожий Аврор в красной мантии с серьгой в ухе, задремавший на лавочке у очередного замызганного крыльца, они вернулись в более опрятное поселение. В Лидсе, как предположил на ухо другу Артур, обитали в основном полукровки, живущие в смешанных семьях или в одиночестве, снимающие углы в домах или целые этажи. Магия позволяла использовать незримое расширение пространства, а улицу молодые волшебники могли и вовсе игнорировать, аппарируя или камином отправляясь в то же министерство. Впрочем, здесь явно были и свои развлечения. Например, на всех углах висели плакаты квиддичной команды Герпи, местных знаменитостей. Побродив по переулкам и закоулкам с полчаса, мальчики отчаялись уже найти старьевщика и решили заглянуть в открытую дверь, где явно обустраивались новые жильцы. Тя поправил ремень на шортах, свое поло, и постучал в открытую дверь. Из помещения раздавались звуки колдородя, которая играла какую-то музыку на непонятном языке, и какие-то стоны. «Простите, пожалуйста, можно спросить?» — спросил Тя, постучав еще раз. Ему показалось, что кто-то крикнул «да», откуда-то изнутри, и сделал шаг. В жару и стушу жгучую, пела на непонятном языке красивым голосом женщина, явно колдунья, из динамиков колдородя. Всюду царил беспорядок, как будто бы хозяева делали ремонт магловскими средствами, но нет, какая-то строительная утварь сама помешивала в себе неприятно пахнущую жижу. Валик, покрытый светло-голубой краской, сам бегал по обоям, закрашивая ровно линию за линией. «Чтоб не был обеден епе и ни в коем случае», — надрывалась певица. Тя застыл, завороженный видом того, как работают бытовые строительные чары. Артур дернул его за руку, но он не мог оторвать взгляд от картины настоящей магии. Тведмина и воды не зря от солнца спрятана в крапиву и репи. Тя вновь дернул его за руку, вынудив, наконец, оторваться от созерцания. «Смотри», переведя взгляд в сторону, куда указывал Арчи, Тя вдруг зацепился за то, что в дверном проеме дальше по коридору, в торце которого они стояли, торчали две пары босых ног, явно принадлежавших двум людям, и явно оттуда раздавались стенания, едва различимые за громкой музыкой. Он нахмурился, вряд ли бы с открытой дверью здесь стали кого-нибудь пытать, и попытался сделать туда шаг, но Артур, обернувшийся к нему, покраснел и замотал головой, тыкая рукой в другую сторону. Наконец, сосредоточившись на том, что хотел показать друг, Тя увидел сваленную у входа груду плакатов и рекламных объявлений, напечатанных явно на глянцевой магдловской бумаге, хотя после строительных чар Тя уже не был так уверен в магдловском происхождении. Надписи на них гласили: «Дешевые мантии для всех случаев, типовой покрой за умеренную цену, мастерская Донован в Литсе», а ниже, видимо, был приписан адрес. Картинка изображала юного волшебника, почему-то с зелеными глазами и странным шрамом на лбу, который был одет в брюки, рубашку и мантию сверху. «Дешевые, видишь?» – прошептал Арчи очевидную вещь, и Тя кивнул. Они подошли ближе и попытались рассмотреть, что написано там, где был написан адрес, чтобы отправиться туда, когда сзади остановилась музыка на неведомом языке и раздался изумленный моложавый голос. «Что вы тут делаете?» Глава 6. 21 июля 1991 года. Мастерская Донован, магический квартал, Литс. «Что вы тут делаете?» Обернувшись, мальчики узрели крепко сложенного молодого мужчину с рыжими волосами. «Ирландцы». Пронеслась мысль в голове у Тя. «Мы искали старьевщика, увидели открытую дверь, заглянули, а тут вот», с детской непосредственностью развел руками Артур. «Джереми», воскликнул из коридора женский голос. Секундой позже девушка с каштановыми распушенными волосами в легком платье выпорхнула из коридора, уперев руки в бока, причем в ее правой руке была зажата палочка. «Ты снова не закрыл дверь, Ириска», стушевался рыжеволосый Джереми. «Это у тебя палочка, а мои мысли все были только о тебе, когда ты решила поиграть с моей палочкой», ухмыльнулся он. «Пошляк», прошипела женщина, почему-то залилась краской. «Артур, тоже», Атя недоуменно захлопал глазами. «Вам чего здесь нужно?» Старательно отводя глаза от своего друга, спросила она у мальчишек. Взмахнув палочкой, она меж делом заставила рекламные плакаты, у которых стояли ребята, вспорхнуть. «Ай-яй-яй», замялся Артур. «Мы увидели рекламные плакаты», подняв бровь, заговорил Тя, «и поняли, что нам было бы интересно узнать, где находится эта мастерская Донован». «О!» Женщина приветливо улыбнулась. «Мы все как раз здесь. Дядюшка Джереми», тот скривился, будто бы раскусив лимон, «подарил нам на будущую свадьбу это прекрасное местечко, чтобы я могла заняться делом. Мой отец в нормальном мире», это было сказано таким тоном, будто бы нормальным она считает мир Магдлов, «занимается логистикой тканей, и я считаю, что это прекрасный вариант, предоставить дешевый аналог дорогим мантиям ручной работы, которые эта Клуша Малкин шьет на заказ со своими дурами-помощницами поштучно». В глазах девушки сверкнули искры. «Ириска, мадам Малкин и ее семья уже три поколения занимаются этим бизнесом», попытался утихомирить подругу Джереми. «Просто они консервативны, как и все маги. Ты же училась в Хогвартсе. И не говори, милый, иногда я завидую, что ты учился в Оксфорде. Лучше бы ты прожил эти 7 лет на факультете умников зазнаек, а я бы прожила обычную жизнь». По лицу мужчины пробежала тень. «Не надо так говорить, пожалуйста. Ты же знаешь, через что я прошел. Прости, милый». Она явно смутилась и вновь обратила внимание на своих гостей. «Так вот, мы уже с папой договорились на пробную партию мантий к школе. Не думаю, что сильно много удастся продать, но, с учетом курса, даже цена в 10 кнатов за штуку будет достаточно прибыльной и привлекательной, особенно по сравнению с Малкин или снобами с Банковской площади. А где ваши родители?»